Глава 17. Доброе утро, зверь редкий, но сегодня мой. Даже несмотря на литры выпитого накануне шампанского и поздний отбой. Фантастический секс с Сотниковым сгладил все углы, даже те, что сглаживать было не нужно. И сейчас, по ощущениям, мое тело готово воспарить прямо вместе с кроватью. Едва я открываю глаза, устремив взгляд в потолок, по губам расплывается блаженная улыбка. На часах 9 утра, в голове ветер гоняет розовую вату, а каждая моя мышца поет симфонию простого женского счастья. Я затрахана до отупения. Эта ночь была божественной. Неторопливо подтягиваюсь. Легкая, невесомая, свободная, словно лишнюю тонну с плеч сбросила. Кайф. Все-таки напряжение — тяжелая штука. Нельзя его копить и на себе таскать. Избавляться надо время от времени. Желательно вот таким старым, как мир, способом. Ну, разумеется, если на примете есть достойный, мощный и выносливый кандидат по избавлению. Посмеиваюсь и переворачиваюсь на бок. Сотникова нет. Его половина кровати пуста. Интересно, куда так рано смылся? Сажусь на постели и оглядываю комнату. Спортивного костюма на спинке стула нет. Значит, вышел? Не удивлюсь, если этот чокнутый ушлепал на какую-нибудь зимнюю пробежку. Сил в этом быке немерено. Вспоминаю, что мы вчера ночью в этой постели творили, и щеки начинают полыхать. Обхватываю их ладонями. Уф, как было горячо. И как Никита хорош. Только ему об этом не говорите. А впрочем, я вчера сама отполировала его корону своими и умоляю, сделай так еще раз. Интересно, этот мерзавец хоть в чем-нибудь посредственен? Завалившись обратно на подушку, даю себе еще полчаса блаженства. Ну так, чисто порефлексировать и помечтать в тишине. Образы ночные в голове закрепить. Короче, в мыслях шалю, пока Сотникова нет. А когда понимаю, что возвращаться быстро он и не планирует, чтобы еще и в реальности пошалить, поднимаюсь и, пританцовывая, топаю в душ. Умываюсь, привожу себя в порядок, собираю волосы в толстую косу и натягиваю домашний хлопковый костюм с широкими штанами и безразмерной кофтой. Спускаюсь на первый этаж. На подходе к кухне мой нос считывает потрясающий аромат. Это что, пахнет бананами? И выпечкой? Мамина выпечка! Жмурюсь и заруливаю на кухню со словами: «Ну, ты снова меня разбалуешь, ма!» Затыкаюсь резко. На кухне колдует не мама. Мой взгляд утыкается в обтянутую серой футболкой мужскую спину. «Сотников?» — выдыхаю удивленно. «Ты?» Он оглядывается и весело подмигивает. «Утро доброе, Засоня!» — салютует мне лопаткой и снова отворачивается, ловко переворачивая что-то шкварчащее на сковородке. Действует при этом так умело, будто он повар с мишленовской звездой, ни больше, ни меньше. Моя челюсть от удивления отвисает до пола. Я, шурша тапками, подхожу к мужчине и высовываю нос из-за его широкой спины, заглядываю на сковородку. Господи, как аппетитно! И дело даже не в румяных оладушках. Далеко не в них. Аппетитно то, как Сотников шикарно смотрится у плиты. Руки эти, мускулы, пальцы ловкие, запястья крепкие. Боги! Ни один мой бывший не готовил. Совсем. Никак. Сварить пельмени по инструкции на пачке был их предел. Честно говоря, я была уверена, что мужчина, умеющий готовить, это миф, выдуманный для впечатлительных романтичных дурочек, пачками читающих любовные романы. А нет? «Ущипните меня. Кажется, я все еще сплю», — бубню себе под нос. Никита щипает меня за попу. «Ай, я пошутила!» — дергаюсь, шлепая его по руке. «Зато теперь точно знаешь, что не спишь». «Ты умеешь жарить оладьи? Серьезно?» «И не только их. Я вообще жарю неплохо. Тебе ли не знать?» — дергает бровями. Я закатываю глаза. Самовлюбленный придурок. «Я про еду вообще-то». «Так я тоже. Погоди, а ты о чем подумала?» — цокает. «Испорченная девочка Ира». Мои щеки слегка краснеют. Я отвожу за ухо выбившуюся из косы прядь волос. В голове махом проносятся вчерашние вопросы-ответы и то, что было после. Горячее, развратное после. Вывод один. Алкоголь – зло. «Жалеешь, Ириска?» Словно прочитав мои мысли, кидает Никита. «Нет», – говорю честно. «Совсем нет. А ты?» «Разве я похож на того, кто может сожалеть о горячей ночи с горячей девушкой?» «Не особо». «Было классно. Мне понравилось. Повторим?» Снова ехидная ухмылка трогает его чувственные губы. «И так велико желание крикнуть «Да, да, да!» Но...» «Дурачок!» — улыбаюсь я, пихая его плечом в плечо. «Было и было. Мы люди взрослые. Один перепих нас ни к чему не обязывает». «Он был не один», — напоминаю я. 4 или 5, не могу сказать точно». «Это уже нюансы. Проехали?» «Проехали». «Тогда чего загрузилась?» «Просто... не хочу, чтобы между нами была неловкость. Ну, ты понимаешь, если отбросить то, что ты меня страшно бесишь...» Вздыхаю. «Ты прикольный. Мне нравится с тобой тусить». «Прикольный? Тусить? Ощущение, что мне снова 18», — ржет Сотников. «Между прочим, я серьезно. Душу тут перед тобой выворачиваю, а ты...» «Понял, принял. Расслабься. Или ты собираешься начать передо мной краснеть и заикаться, потому что я точно не испытываю чувства неловкости». «Ну и прекрасно. Просто решила уточнить, чтобы без обид и претензий». «Я так понимаю, секс без обязательств – нечастая история в твоей жизни», – хмыкает. «А в твоей, надо полагать, регулярная», – подкалываю. «Ну, я уже 7 лет не в отношениях, поэтому скорее да, чем нет». «Вау!» – присвистываю. 7? Долго. Почему не заведешь девушку?» «Девушка не собака, ее просто так не заведешь, Агапова». «Ой, да брось, только выйди на улицу и свистни, на твое смазливое лицо все красотки с района сбегутся. Парень ты упакованный, квартира, машина. Плюс принцесски любят крутых бойцов». «Ну, ты же не любишь». «Потому что я не принцесска, я тебе уже говорила». Никита выключает плиту и снимает со сковороды 2 последних оладушка. Переставляет полное блюдо на обеденный стол. Я тяну пальчики к тарелке с румяной выпечкой. Негодяй шлепает меня по ладони, проворчав. «Не кусочничай, аппетит перебьешь». «Зануда», показываю его спине язык. «И, к слову, еще я считаю, что дамочки чересчур романтизируют вашу профессию». Договариваю, приваливаясь попой к гарнитуру. «Вы, конечно, парни крутые, но...» «Правильно считаешь. Ничего в нашей работе нет романтичного. Только стресс и пули». «Звучит сурово». «Проза жизни». «Так почему ты не найдешь себе девушку?» «Потому что мне не нужна принцесска», — заламывает бровь Никита. «Они, принцесски, не хотят себе парней военных», — говорит и упирает руки в стол у меня за спиной, так что я оказываюсь в плену его объятий. Сдвинься он хоть на миллиметр, и его грудь впечатается в мою. «Тоже проза жизни», — проседает мой голос до хрипоты. «Суровая реальность», — говорит Сотников. «Наши взгляды встречаются, и я стремительно теряю опору под ногами. Плыву по всем фронтам от жара сильного тела напротив, аромата мужского геля для душа и секс-флюидов, заполонивших родительскую кухню. Ну почему он так чертовски горяч? И почему я снова его хочу? Так хочу, что низ живота начинает тянуть, а мое дыхание предательски учащается. Я завожусь, словно по щелчку пальцев фокусника». Никита это понимает, видит, чувствует и издевательски медленно задирает уголок губ. «Хватит со мной заигрывать, Сотников!» – осаждаю я его. «Я не заигрываю», – врет он и глазом не моргнув. «Заигрываешь, вот прямо сейчас». «Тебе показалось», — выдыхает, приближая свое лицо к моему. «Тогда зачем ты это делаешь?» — перехожу на шепот. «Что я делаю?» «Вот так приближаешься, опасно». «Поцеловать тебя хочу. Можно?» «Нужно», — все кричит внутри меня. «Очень нужно, все тело уже готово, и не только к поцелуям. Но я беру и ляпаю своим проклятым ртом». «Нет», — накрывая его губы ладонью. «Ваш абонемент на поцелуй закончился этой ночью. Вы исчерпали весь лимит, товарищ подполковник». Сотников смеется и резко отстраняется, бросая. «Ладно, просто предложил. Давай, у меня уже все готово. Наливай кофе. Справишься?» «Естественно, не совсем уж я безрукая». Пихаю его локтем в бок, оскорбившись. «Давно ты встал, кстати?» Спрашиваю, стягивая с подставки 2 кружки. Простыми действиями пытаюсь отогнать от себя неприличные мысли и картинки. Изнутри до сих пор мелко потряхивает от близости мужчины. 2 часа назад. Сделал зарядку, принял душ и решил сварганить нам завтрак. «Родителей, я так понимаю, еще нет?» «Кажется, да». «Видимо, заночевали у друзей». «Как думаешь, оставить нас наедине? Очередной план по улучшению демографической обстановки в стране?» «Не удивлюсь». Переглядываемся, посмеиваясь. «Что ж, если это был мамин план, то он сработал на ура. И насколько плохо по шкале от 1 до 10 то, что я хочу повторения этой ночи?» Мы садимся завтракать. Я стягиваю с тарелки первый оладушек и отламываю кусочек, запуская в рот. Нежнейшее тесто тает на языке, а кусочки поджаренного банана вгоняют в экстаз. Если можно было бы кончать от вкуса еды, то я бы уже. «М-м-м-м», мычу, закатывая глаза от удовольствия. «Я готова за эти оладушки душу кому угодно продать. Они обалденные, Никит!» «Готова, да? Отлично. Позавтракаем и приготовлю контракт. Но учти, подписывать надо кровью, Агапова». Я фыркаю. Какое-то время мы кушаем молча, пока я не напоминаю. «Ты так и не ответил на мой вопрос. Почему у тебя нет девушки?» «Ты не отстанешь, да?» Едва не взвыв, вздыхает мужчина. Я киваю, уминая за обе щеки обалденный завтрак. «Не хочу постоянных отношений», — прихлебывает кофе Никита. «Такой ответ тебя удовлетворит?» «Почему? Что-то неприятное было в прошлом?» «И да, и нет». «А как звали твою бывшую? И почему вы расстались?» «Думаю, тебя это не касается, котенок. Игра в вопросы-ответы закончилась вчера», — возвращает мне мои же слова. «Сегодня я слишком трезвый, чтобы отвечать на все подряд. Лучше давай подумаем, чем займемся сегодня. Есть планы, пожелания, предложения?» Я пожимаю плечами, задумавшись. Планов особых нет. Родители наверняка будут отходить от вчерашнего, а сидеть дома как-то не камильфо, тем более, когда обещают такую классную погоду, как сегодня. Прокручиваю в голове пару-тройку вариантов и резко загораюсь, вспомнив о новой горнолыжной базе за городом, которую советовали знакомые девчонки из Челябинска. Бросаю воодушевившись идеей. «Слушай, за городом, говорят, открылся новый горнолыжный комплекс, где можно покататься на тюбингах. Что думаешь?» «Что это чертовски травмоопасно». «А если мы аккуратно?» «Мы можем аккуратно погулять по городу». «Погулять? Тебе что, 50?» «Нет, я просто дорожу своим позвоночником». «Сотников, ну пожалуйста, я так хотела туда попасть. Давай устроим мне праздник, Строю глазки своему фальшивому жениху, в умоляющем жесте складывая руки на груди. «Тебе? Почему тебе? И когда тогда будет мой праздник?» «Завтра, все, что пожелаешь. Пожалуйста, поехали, всего на часик, туда-обратно, Никит!» Сотников держится ровно 5 секунд, потом сдается, нехотя бросая. «Твоя взяла, но только без глупости и риска. Посещение травмпункта в этом отпуске в мои планы точно не входило». «Класс!» – взвизгиваю я, подскакивая из-за стола. «Тогда выдвигаемся!»